Глава вторая. Романика. Термин «романское искусство» появился в начале XIX века по аналогии с понятием «романские языки», то есть те, в основе которых лежит древняя латынь. Поскольку в XIX веке в архитектуре раннего Средневековья ученые видели упадочную версию древнеримской архитектуры с ее использованием полуциркулярных арок и сводов. «Романус» на латыни означает «римский». Позднее данный термин стал применяться в отношении искусства XI-XII столетий. Эта эпоха отмечена многочисленными инновациями. Так, например, в области инженерного дела заново открывают приемы и формы, характерные для зодчества Древнего Рима. Цилиндрический свод, что в целом позволяет восстановить монументальный уровень архитектуры. Именно она станет в это время ведущей областью искусства, подчиняющей себе и живопись, и скульптуру. Главным заказчиком в строительстве монументальных сооружений и в их декоративном оформлении будет выступать церковь, хотя нередко инициаторами строительства становились светские лица, а в некоторых случаях и городские цеховые сообщества. Для романских построек использовались в основном большие блоки естественного камня, а своды возводились в виде тяжелых каменных потолков полуцилиндрической формы, хотя и здесь будут свои исключения. Всей своей массой свод давил на стены, которые в связи с этим становились все более устойчивыми и толстыми. Для большей прочности стены могли усиливаться с внешней стороны каменными блоками-контрфорсами. Окна романских храмов зачастую были небольшими и узкими, что сказывалось на естественном освещении масштабных интерьеров. Распределение окон служило воплощению общей идеи — движение от тьмы к свету по сумрачному центральному нефу к светлому алтарному пространству. Все здание церкви было проникнуто особым ощущением мощи и величия, прославляющим могущество Бога. Но в то же время церковь действительно могла становиться и для прихожан, и для клириков крепостью, убежищем, в буквальном физическом смысле этого слова, в случае нередких военных нашествий. Главные церкви в эпоху романики возводились преимущественно в монастырях, возникших на месте захоронений тех или иных святых. Через них проходило множество паломников, поэтому храмы обладали порой колоссальными размерами, позволяющими вместить большое количество верующих. В плане романские базилики традиционно имели форму вытянутого латинского креста. С восточной стороны располагался алтарь, с западной находился главный вход. К западному фасаду нередко пристраивались две башни-колокольни. Внутри здание разделялось рядами мощных колонн на нефы, которых могло быть от 3 до 7. Центральный неф обычно был выше и шире остальных. Перпендикулярно этим нефам располагался еще один трансепт, что и придавало зданию форму креста. Над местом пересечения этих нефов, средокрестием, нередко возводился купол. Скульптура в эпоху романики получила широкое распространение именно в связи с храмовыми постройками, которые она призвана была украшать, но в то же время целью этих пластических образов было поучение верующих. Скульптурные изображения размещались преимущественно у входа в храм. Ими заполнялись створки дверей, порталы, откосы и притолоки. Нередко они украшали и капители колонн в интерьере церкви. Переданные в рельефной резьбе сюжеты представляли собой целую теологическую программу, которая должна была транслировать идею о спасительной миссии Христа. Так, входные порталы в храм часто будут украшены фигурами пророков, которые являлись провозвестниками явления Спасителя в этот мир. Поскольку в те времена возникает большое количество церковных ересей, еще одним назначением изобразительного искусства становится устрашение грешников. В связи с этим распространяются и новые мотивы — изображения сцен страшного суда, апокалиптических видений, страстей Христовых, жития святых мучеников. Однако наряду с назидательными образами присутствуют нередко и исторические сюжеты, сцены из басен или изображения необычных существ, созданных народной фантазией. Подчиняясь архитектуре собора, изображаемые романскими мастерами фигуры могли уменьшаться или вытягиваться в пропорциях, иметь искаженные формы или разный масштаб в зависимости от иерархического статуса персонажа. Так, фигура Христа всегда будет доминировать в композициях над другими фигурами. Трактовка религиозных сюжетов, для которой в ту эпоху было характерно повествовательное начало, современному зрителю может показаться наивной и забавной. Тем не менее, она отвечала основной задачей искусства своего времени — быть визуальной Библией для неграмотных. Читать книги и понимать суть слов, звучащих на латыни во время церковных служб, могли тогда очень немногие. Образцов романской живописи сохранилось не так много. Она украшала интерьер храма в виде росписей на стенах и сводах, в то время как скульптура в большей мере была представлена во внешнем убранстве. Однако отдельные произведения станковой живописи и круглые скульптуры, которые размещались в храме, также имели распространение в некоторых районах Европы. Для территории Германии переходным этапом к эпохе романики станет краткий период правления династии Оттонов или так называемой Саксонской династии с 60-х годов X века по 20-е годы XI. Художественные традиции каролингов найдут свое продолжение в искусстве периода Оттонов, для определения которого появится особое понятие — Оттоновское возрождение. Один из раннероманских храмов Германии — церковь Святого Михаила в городе Хильдесхайме, включенная в 1985 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это здание, относящееся еще формально к Оттоновскому периоду, было заложено в 1010, а закончено и освящено в 1033 году. Его возведение было инициировано Бернвардом, епископом Хильдесхаймским, видным политическим деятелем и дипломатом, служившим при дворе германских императоров. В основе этой церкви лежит трехнефная базилика. Восточная часть здания укреплена башнями, как и западная. Имеется также второй трансепт и вторая апсида с западной стороны. Развитие западной части церквей, которые зеркально повторяли порой восточную, чтобы не было первенства и преимущества одной перед другой, было связано со стремлением привести к равновесию светскую и церковную власть. Восточная часть церкви связывалась с духовенством, западная — со светским правителем. Такая специфика была характерна именно для германских базилик, поскольку на этой территории в ту пору сильны были имперские традиции, а светская власть нередко вступала в конфликт с церковной. В интерьере церкви Святого Михаила арки, отделяющие центральный неф от боковых, опираются на массивные колонны с капителями кубической формы, которые, как принято считать, впервые появляются именно в архитектуре этого здания. Впоследствии в германском зодчестве капители будут украшаться небогатой орнаментальной резьбой, а фигуративные изображения, в отличие от построек на иных территориях Европы, будут практически отсутствовать. Широкие плоскости стен, возвышающихся над арками в интерьере церкви Святого Михаила, в эпоху романики были расписаны, но живопись не сохранилась до нашего времени. Центральный неф храма перекрыт плоским деревянным потолком, что было характерно для многих построек Германии, как религиозных, так и светских. Потолок уже в конце XII века здесь декорировали живописным изображением генеалогического древа Христа. Характерной чертой интерьера этой церкви станет и своеобразная отсылка к каролингской архитектуре, использование полосатых арок, как в интерьере Ахенской капеллы. Для церкви Святого Михаила были созданы и знаменитые бронзовые двери, так называемые «хильдесхаймские» или «гильдесгеймские», как принято было называть их в России ранее, врата. Расцвет бронзолитейного дела в эпоху Средневековья приходится на X-XII века, и ведущая роль в этой области поначалу принадлежала именно немецким мастерам. Литейная мастерская в епископском городе Хильдесхайме снискала особую известность. Местные литейщики в начале XI века получили заказ на изготовление дверей для церкви Святого Михаила. Заказчиком выступал епископ Бернвард, который не раз посещал Италию и был знаком с античными памятниками, поразившими его своим величием. Для своей епископской резиденции он повелел создать нечто столь же монументальное и величественное. Вероятнее всего, в качестве прообраза ему послужили деревянные рельефы двери, находящиеся в римской базилике Санта Сабина, о которых уже было упомянуто в начале книги. Еще одним образцом могли стать двери базилики Сант-Амброджо в Милане. 16 рельефных композиций, украшающих Хильдесхаймские врата, рассказывают историю о грехопадении и об искупительной миссии Христа. Сцены Ветхого Завета, расположенные на левой створке сверху вниз, сопоставляются со сценами Нового Завета, идущими по правой створке снизу вверх. Таким образом, левая створка врат повествует о грехопадении человека, а правая — о приходе Христа и той жертве, которую Он принес во имя искупления первородного греха. На одном уровне оказываются размещены на обеих створках две важнейшие сцены — грехопадение Адама и Евы и распятие Христа. Однако ярче всего среди памятников, заказанных Бернвардом, влияние античности отразилось в монументальной бронзовой колонне, которая первоначально могла служить подножием креста, но возможно, что ей предназначались и другие функции. Она располагалась в средокрестии церкви Святого Михаила под триумфальной аркой. Четырехметровая колонна украшена спиральной лентой рельефов, которые повествуют о земной жизни Христа, закончившейся распятием. Прототипом подобного спиралевидного развития сюжетов послужила знаменитая колонна Траяна, которую Бернвард видел во время своего пребывания в Риме, а также колонна Марка Аврелия. Одним из старейших свободно стоящих скульптурных изображений Богоматери с младенцем, созданных в Западной Европе, является золотая Мадонна из Эссенского собора около 980 года. Деревянная скульптура покрыта тонкими листами золота. Глаза Девы Марии и младенца Христа инкрустированы эмалью. Для оформления отдельных деталей были использованы драгоценные камни. Известно, что нимб младенца, напоминающий по форме драгоценный венец, добавлен к скульптуре спустя 20 лет после ее создания по велению императора Оттона III. Отдельного внимания заслуживает и книжная миниатюра Оттоновского возрождения, дающая нам представление об уровне развития живописи в то время, поскольку монументальных памятников сохранилось крайне мало. Из дошедших до нас монументальных росписей стоит отметить фрески церкви Санкт-Георг в монастыре Оберцелли на острове Райхенау. 8 масштабных композиций с изображениями чудес Христовых украшают центральный неф храма, располагаясь над арками, ведущими в боковые нефы. В сравнении с чуть более поздними живописными произведениями Германии и Австрии, из числа сохранившихся, они демонстрируют невероятную виртуозность мастера в передаче многофигурных сцен. Отдельно стоит упомянуть искусные орнаментальные обрамления композиций, заполненные классическим античным меандром, создающим иллюзию объема. Иллюминированные книги эпохи Аттонов открывают нам удивительное разнообразие композиционных и стилистических приемов, свидетельствуя о знакомстве германских мастеров с самыми разными образцами — позднеантичными, византийскими, каролингскими. Существовало несколько школ миниатюры. Произведения, наиболее близкие к каролингским образцам, создавали в школе Фульды. Крупным центром был также монастырь на острове Райхенау на Боденском озере. Здесь монахи работали по заказу императоров Аттон II, Генрих III и епископов, образы которых появлялись на страницах созданных для них книг. В кодексе Эгберта, который был исполнен для епископа Эгберта Трирского, заказчик предстает на посвятительной миниатюре с квадратным нимбом, знак того, что изображение создано при жизни человека. В окружении мастеров Керальда и Хериберта, которые преподносят ему свои труды. В другом произведении, псалтире Эгберта или кодексе Гертруды, все тот же заказчик восседает на троне с епископским посохом как символом своей власти, а мастер по имени Роотпрехт шествует к нему с книгой в руках. Фигура каждого персонажа представлена на отдельной странице, на красном фоне, в обрамлении причудливого золотого орнамента. Особое место в аттоновской миниатюре займет образ императора, часто выступающего в качестве заказчика книги. В рукописи «Региструм Грегори» — регистр святого Георгия, которую исследователи в большей мере связывают с мастерами из города Трир, на одной из страниц изображен император Аттон II с символами власти в руках, восседающий на троне под сенью архитектурной постройки, выполненной в античном духе. Четыре провинции, представленные в виде женских фигур, подносят ему дары. Вероятнее всего, образцом при создании подобного рода композиции аттоновским мастерам послужила античная рукопись, копия которой хранилась в Трире. В состав той же книги входит любопытная композиция с изображением Папы Григория под названием «Чудо святого Григория». Сидящий за пюпитром Папа Григорий внимает голубю Святого Духа, в то время как писец, находящийся рядом за занавесом, сквозь проделанное им отверстие в ткани, стремится увидеть происходящее. Этот абсолютно жанровый по характеру мотив художник, возможно, также заимствовал из какого-то более древнего образца. Наиболее известным произведением школы Райхенау можно назвать «Евангелиарий императора Аттона III», созданный около 1000 года. На одной из страниц этой книги император традиционно представлен сидящим на троне под архитектурной сенью. По левую руку от него располагаются фигуры полководца и оруженосца. По правую — фигуры двух священнослужителей, одним из которых может быть папа Сильвестр II, взошедший на папский престол благодаря Аттону III. Таким образом, император Священной Римской империи предстает перед нами как символ и светской, и религиозной власти. На соседней странице изображены четыре женские фигуры, олицетворяющие собой провинции, идущие с дарами на поклон к императору — Галлия, Рим, Германия и Словения. К произведениям Кёльнской школы принадлежит Евангелие Аббатиссы Хидды, датируемое первыми десятилетиями XI века. На одной из страниц, на посвятительной миниатюре, Аббатисса представлена подносящей саму эту рукопись святой Вальбурге. Среди известнейших композиций этой книги — сцена с изображением бури на море Галилейском, решенная предельно динамично. Словно падает в пустоте разверзнутая по диагонали лодка с развивающимся оборванным парусом. Один из испуганных апостолов пытается разбудить спящего Христа, чей образ — единственный оплот спокойствия в царящем вокруг хаосе. Не менее выразительно решена сцена Благовещения, в которой архангел Гавриил изображен в широком шаге, таким образом, что его нога и крылья остаются за пределами нарисованной рамки, в которую заключена вся композиция. Исследователи предполагают, что автор данных миниатюр находился под влиянием византийского книжного образца. И в целом в немецкой миниатюре первой четверти XI века увеличивается влияние византийских традиций. Среди романских построек Германии стоит отметить имперский собор в городе Шпайер, самое крупное среди сохранившихся религиозных сооружений эпохи романики. Позже на него ориентировались мастера, строившие церкви в других немецких городах. Собор был заложен в 1027 году при короле Конраде II и освящен в 1061 году. Но спустя два десятилетия при Генрихе IV его начали перестраивать и расширять, чтобы он казался еще более мощным и величественным. Длина этого собора от входа до восточной апсиды — 134 метра. Высота центрального нефа — 33 метра, в то время как боковые нефы по высоте в два раза ниже его. При Генрихе IV первоначальный деревянный потолок в центральном нефе был заменен каменными сводами, благодаря чему в этом соборе появился самый большой на тот момент по площади сводчатый потолок в Европе со времен античности. Лишь один романский храм в средние века превосходил размерами Шпайерский собор. Третья церковь — аббатство Клюни с длиной центрального нефа 187 метров. При Генрихе IV под крышей Шпайерского собора с внешней стороны появилась и открытая аркадная галерея, опоясывающая здание по всему периметру, что было новшеством. До того момента подобного рода элементы украшали лишь отдельные части построек. Похожее решение было использовано позднее в архитектурном декоре знаменитой Пизанской башни. Возможно, в соборе Шпайера таким образом проявилось влияние ломбардской архитектуры, которую разносили по Европе перемещавшиеся с места на место строительные артели. Скульптурный декор церквей, подобный памятникам Франции или Италии, не получил в Германии широкого распространения, за исключением сюжетных капителей, отражающих скорее мир языческих образов, трансформировавшихся в представления о демонических силах. Уже на излете романского стиля появятся в немецком искусстве рельефной пластики два выдающихся произведения. Первое из них — изображение спорящих пророков и апостолов на ограде Георгиевского хора собора в Бамберге. Их фигуры размещены парами в отдельных рельефных нишах. Все персонажи представлены в момент яростного спора друг с другом. Они активно жестикулируют, уходя, оборачиваются назад, чтобы сказать собеседнику последнее слово. Придерживают края своих ниспадающих многочисленными складками одежд. Свойственная этим образом особая экспрессивность станет впоследствии отличительной чертой немецкой скульптуры в эпоху готики. Более классический образ святых являются собой персонажи, представленные также в отдельных нишах, в рельефах ограды хора церкви Либфрауенкирхе в Хальберштадте. Их фигуры в драпированных одеждах выполнены в низком рельефе, в то время как головы даны объемно. Особую реалистичность образом придает полихромная роспись, следы которой здесь сохранились. Наиболее выразительным выглядит изображение юной Девы Марии с непокрытой головой и двумя светлыми косами, свободно падающими на плечи. Рельефные изображения сохранились и на надгробиях, среди которых можно выделить два бронзовых памятника. Более раннее надгробие короля Рудольфа Швабского в Мерзебургском соборе, конец XI века, и более позднее надгробие архиепископа Фридриха фон Веттина в соборе Магдебурга после 1152 года. Особой спецификой обладали в Германии масштабные распятия, которые часто помещали над алтарем в пролете триумфальной арки. Суровый и трагичный образ Христа создан был мастерами бронзового распятия из церкви Санкт-Людгер в Эссене. Истощенная фигура Спасителя с подчеркнуто выступающими ребрами и его упавшая на грудь голова воплощали в себе идею страдающего Бога, немощного плотью, но сильного духом, и акцентировали внимание верующих на человеческой ипостаси Христа. Иной образ возникает в деревянном распятии Эмирварда. Лицо Спасителя здесь строго и аскетично. Его глаза из-под опущенных век направлены на верующих. Фигура в длинном одеянии точно повторяет форму креста. Перед нами не страдающий человек, а Бог, победивший смерть. Среди отдельно стоящих скульптур стоит упомянуть образ Девы Марии, сидящей на троне с младенцем на коленях. Среди произведений немецких мастеров это «Мадонна епископа Имада» между 1051-1058 годами. Одно из старейших в западном искусстве крупнофигурных изображений Мадонны, восседающей на троне. Сам образ отсылает к византийским типам изображения, таким как Одигитрия и Седес Сапьентия, престол мудрости. Младенец, представленный в профиль, выглядит здесь более естественно на коленях матери, нежели в других романских скульптурных произведениях, где ребенок, казалось, соскальзывал с ее колен. Скульптура, вырезанная из цельного ствола липы и имеющая сзади полость для хранения реликвий, была когда-то облицована позолоченными листами металла. Во Франции основную роль в религиозной жизни играли монастыри и паломнические церкви, такие как Сен-Фуа в Конке. Четыре паломнических пути вели через Францию в Испанский собор Сантьяго де Компостелла. На путях также возводили большие монастыри и базилики, где паломники могли поклониться святыням. Это были монументальные постройки, предназначенные для большого количества людей, поражающие своей суровой мощью. Алтарная часть в подобных сооружениях нередко была окружена так называемым венцом капелл, где в каждой из капелл могли располагаться свои объекты поклонения. Возможность обхода вокруг алтаря позволяла паломникам перемещаться по заданному пути даже в момент богослужения, не мешая ему. К числу бургундских церквей принадлежит церковь в аббатстве Сен-Мадлен в Везле, куда с XI столетия паломники шли поклониться мощам Святой Марии Магдалины. Базилику начали возводить в 1096 году, но после пожара 1120 года ее пришлось отстраивать заново. Центральный неф был перекрыт плоскими крестовыми сводами, которые усиливались благодаря подпружным аркам, что было инженерным новшеством для того времени. Опоры и аркады, сложенные из розовых и серых каменных блоков, задавали размеренный ритм пространству центрального нефа. В 1140-1150 годах к западной части храма был пристроен двухэтажный нартекс — церковь для оглашенных. И те три портала, что раньше украшали западный фасад, оказались таким образом внутри интерьера. Щипец, венчающий сейчас западный фасад здания, был подновлен в XIII веке, благодаря чему появились стрельчатые готические окна. Особым своеобразием обладают романские постройки в других районах Франции. Один из главных романских памятников в области Пуату трехнефная невысокая церковь Нотр-Дам-Ла-Гранд в Пуатье конца XI – начала XII столетия, фасад которой богато украшен скульптурным декором. Схожий с ней облик будет иметь собор Сен-Пьер в Ангулеме. Запад Франции отличают в этот период постройки купольных храмов, таких как Сен-Фрон в Перегю. Считается, что собор Сен-Фрон возводился на месте старой церкви, сгоревшей в 1120 году, по образцу знаменитого собора Сан-Марко в Венеции. Вероятно, Сан-Марко казался французам воплощением духа античности, к которому они стремились приблизиться. План собора Сен-Фрон имеет вид не традиционного латинского креста, а равноконечного греческого. Строительство его башни-колокольни также относится к XII столетию. Ее основанием служат сохранившиеся два пролета сгоревшей старой церкви, построенные еще в эпоху каролингов. Во Франции в XI веке постепенно начнет возрождаться искусство монументальной скульптуры, поскольку на юге этой страны сохранилось частично античное наследие, и традиции не были утрачены полностью. Поначалу скульптурные изображения были крупными по размерам и преимущественно украшали капители колонн в интерьере церкви и притолоки портала. В дальнейшем именно портал стал местом сосредоточения скульптурного декора в романском храме. Чаще всего здесь будут изображаться сцены страшного суда и сюжеты апокалипсиса. Среди самых известных скульптурных образов, созданных романскими мастерами во Франции, стоит назвать композиции тимпанов и капители в храмах Сен-Фуа в Конке, Сен-Пьер в Муассаке, Сен-Мадлен в Везли, Сен-Лазар в Атёне. Об архитектурном образе церкви Сен-Мадлен мы уже упоминали. Интересующий нас романский тимпан находится теперь в ее внутреннем пространстве, а не служит внешним декором западного фасада здания. Вероятнее всего, он был видоизменен при перестройке церкви после пожара и получил новую смысловую нагрузку в связи с особой ролью аббатства Сен-Мадлен, которое было связано с движением за освобождение Святой Земли от неверных. Скульптурная композиция центрального тимпана призвана была подчеркнуть миссионерскую деятельность учеников Христа и идею распространения христианства среди разных народов. В ее центре масштабная фигура Христа во славе с предельно удлиненными пропорциями, так что кажется, будто она не вмещается в пространство тимпана, и Христос вынужден немного присесть, согнув колени. Спаситель ниспосылает Дух Святой на окружающих его апостолов. От его раскинутых в стороны рук исходят на их головы лучи. Под центральными фигурами изображен ряд фигур значительно меньшего размера, которые представляют собой народы, ожидающие Слова Божьего. Одним из самых известных образов страшного суда в романском искусстве станет скульптурное оформление тимпана церкви Сен-Лазар в Отёне около 1125-1145 годов. До нашего времени дошло имя одного из мастеров, работавших здесь, Жильбер или Гислибертус. И это большая редкость, поскольку чаще всего средневековые авторы той поры оставались анонимными. Под ногами Христа, восседающего на троне, мастер оставил подпись на латыни. Гислибертус это сделал. Вероятнее всего, скульптор Жильбер был знаком с пластическим оформлением церкви Сен-Мадлен в Везли и, возможно, даже сам работал над его созданием. В Сен-Лазаре изображение страшного суда размещается традиционно в тимпане западного портала. По центру композиции представлена фигура Христа Судьи в мандорле, которую поддерживают четыре ангела. Этот образ, как мы уже отмечали, возникал ранее в скульптурных рельефах в искусстве варварских королевств. По правую руку от Спасителя изображен рай с ангелами, по левую — ад с демонами. Их фигуры, как и фигура Христа, непропорциональны, они кажутся слишком вытянутыми и тонкими, но при этом чрезвычайно выразительны. Стоит добавить, что скульптуры в средневековых храмах были раскрашены, а в некоторых местах и позолочены, что наряду с экспрессией самих изображений лишь усиливало эмоциональное воздействие на верующих. В нижней части тимпана представлены восставшие из мертвых, покидающие свои могилы. И здесь возникает привычное разделение. Праведники находятся справа от Христа, а грешники, уже мучимые дьявольскими силами, слева. Между ними стоит ангел с мечом, угрожающий одному из проклятых. Необычен был в Сен-Лазаре и образ прародительницы Евы, украшавшей северный портал. Изображение предназначалось для притолоки храма, и по этой причине оказалось расположено горизонтально, словно Ева плывет среди деревьев райского сада, срывая плод одного из них. Особой выразительностью обладают также несколько капителей этой церкви, на которых перед нами предстают сюжетные изображения, такие как сцена бегства святого семейства в Египет. Более реалистичными и близкими к античным традициям выглядят скульптуры провансальских церквей Сен-Жиль-Дюгар и Сен-Трофим в Арле. В декоре этих храмов можно увидеть порталы, отсылающие к образам римских триумфальных арок, колонны с каннелюрами и коринфскими капителями, и такие античные орнаментальные мотивы, как меандр, розетты и листья аканта. В тимпане портала церкви Сен-Трофим в Арле вокруг фигуры Христа в королевском венце, сидящего на престоле, представлены символы четырех евангелистов. В архивольтах над тимпаном справа и слева идет двойной ряд полуфигур ангелов. В нижней части тимпана изображены 12 апостолов, помощников Христа на страшном суде, которые, подобно античным философам, в тогах восседают на скамье. По правую руку от Христа на уровне фигур апостолов в виде фриза представлена процессия праведников. По левую руку — обнаженные и скованные цепью грешники в языках пламени. Справа и слева от входа в церковь, между уже упомянутыми колоннами в античном духе, размещены масштабные рельефные изображения апостолов и святых, образ каждого из которых обладает своей индивидуальностью. Среди них представлен и первый епископ Арля, святой Трофим, на голову которого ангелы возлагают митру. Фигуры персонажей кажутся здесь более объемными и пропорциональными в сравнении со скульптурными изображениями в церкви Сен-Лазар или Сен-Мадлен. Работы французских скульпторов, вероятно, были хорошо известны мастерам, оформлявшим собор в Сантьяго-де-Компостелла. Шедевром романской пластики в Испании является так называемый «Портик славы» в этом знаменитом паломническом храме, созданный мастером по имени Матео. Исполненное им изображение Христа во славе, представленное в центре тимпана, кажется почти трехмерным. Спаситель, демонстрирующий свои стигматы, окружен фигурами ангелов и евангелистов с их символами. Под изображением Христа на колонне, разделяющей два дверных проема, которая называется импост или трюмо, помещена фигура святого апостола Иакова Старшего, чьи мощи покоятся в Сантьяго-де-Компостелла. Считается, что фигура, сидящая у основания этой колонны с обратной стороны, является автопортретом самого мастера Матео, работавшего над портиком славы на протяжении 20 лет. Колонны по правую и левую стороны от дверных проемов украшены фигурами апостолов и пророков, в образном решении которых уже чувствуется близость к скульптуре готики. Для церковных интерьеров Франции и Испании, как это было и в Германии, характерны отдельно стоящие изображения Мадонны с младенцем. Некоторые из них могли использоваться в качестве реликвариев. Богоматерь с младенцем из базилики Нотр-Дам в Орсивале принадлежит к числу так называемых процессионных статуй и до сих пор выносится прихожанами церкви во время праздничных шествий в День Вознесения. Эта скульптура, вырезанная из орехового дерева, датируется примерно 1170 годом. Ее высота — 74 сантиметра. Одна из лучше всего сохранившихся частей этого не раз поновлявшегося произведения — трон, на котором сидит Богоматерь. Он украшен рельефными изображениями быков, лошадей и человеческих голов. Неизменный интерес вызывает образ черной Мадонны из каталонского монастыря Монсеррат. В XII веке этой скульптурой заменили оригинальную статую конца VIII века, до нас не дошедшую. Необычный цвет скульптуры, по мнению специалистов, может объясняться несколькими причинами. В средние века черный цвет, возможно, воспринимался как знак древности сохранившегося образа Богоматери. И есть сведения, что черный оттенок скульптуры регулярно поновлялся в более поздние времена. Еще одна версия связана со словами о Деве Марии, которая ассоциировалась с образом невесты из «Песни песней», где невеста говорит о себе: «Черна я, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы». Однако самым вероятным объяснением может служить связь этого образа с образом черной статуи египетской богини Изиды с младенцем Гором на коленях, который получил распространение в определенных областях Римской империи еще в эпоху поздней античности. Подобного же рода статуя «Черная дева» из Ле-Пюи имелась и во Франции, но не сохранилась, так как очень многие памятники религиозного искусства были целенаправленно уничтожены в годы Великой Французской революции. Ее изображение можно видеть на одной из дореволюционных гравюр, и исследователи предполагают, что она представляла собой базальтовую египетскую статую черного цвета, изображавшую Изиду с младенцем Гором, которую в средние века облачили в драгоценные одежды и отождествляли с образом Богоматери. На территории Франции и Испании в эпоху романики широкое распространение получила и живопись. Расцвет французской романской живописи приходится на конец XI — начало XII века. Важнейшим памятником среди сохранившихся живописных произведений этого периода являются росписи монастырской церкви в Сен-Савен-сюр-Гартамп, относящиеся к концу XI — началу XII века. Они покрывают свод центрального нефа, нартекс и крипту церкви. В главном нефе по обеим сторонам его свода представлены сюжеты Ветхого Завета, расположенные двумя регистрами. Каждой истории здесь соответствует определенная цветовая гамма, но все они объединены общей тональностью охры. Главное действующее лицо практически во всех изображенных сценах — Бог-творец, взывающий к Ною или Аврааму, дарующий Моисею скрижали Завета. Испанская живопись эпохи романики сохранилась не только в виде монументальных росписей, но и в форме станковых произведений. Эти памятники преимущественно были сосредоточены на территории Каталонии и украшали небольшие сельские церкви. Стоит отметить, что в целом романский стиль в Испании получит развитие вдоль пути к Сантьяго де Компостелла и в районах, граничащих с Францией, свободных от арабского завоевания. Наиболее известны романские росписи в двух церквях каталонского города Тауль, созданные в XII столетии тремя художниками. В главной апсиде церкви Сан-Клементе так называемый «Таульский мастер» изобразил Христа Пантократора в окружении ангелов и символов четырех евангелистов. Здесь в большей мере преобладает как графическое, так и декоративное начало. Те же особенности характерны и для алтарного образа в церкви Санта Мария в Тауле, где представлена восседающая на троне Богоматерь с младенцем, к которым направляются со своими дарами волхвы. Интересны также росписи в пантеоне королей в церкви Сан-Исидоро в Лионе. Стены и потолок усыпальницы правителей Кастилии и Леона были украшены сюжетными композициями, связанными с земной жизнью Христа. Из-за расположения отдельных сцен на сводах потолка, создавший их художник смог прибегнуть к оригинальным пространственным решениям, как в случае с изображением Благовестия пастухам, где персонажи свободно располагаются по периметру всей композиции. В испанских музеях хранятся образцы станковой живописи эпохи романики. Это так называемые фронталис, писавшиеся на деревянных досках. В сельской местности ими оформляли переднюю стенку церковного алтаря, которую в крупных церквях или монастырях традиционно стремились декорировать более богатыми материалами — золотом, серебром, эмалью. Испанские фронталис с их простотой и наглядной выразительностью демонстрируют близость к местной каталонской школе монументальной живописи. Здесь также нередко изображался Христос Пантократор в окружении апостолов, алтарный образ из церкви Власео де Уржель, XII век. Но встречались и житийные образы, связанные с историей жизни того или иного святого. Алтарь Квирика и Иулиты, XII век. Продолжает развиваться в эпоху романики и книжная миниатюра. Наибольшим разнообразием отличался этот вид искусства во Франции. Здесь существовало большое количество отдельных художественных центров, и в зависимости от региона прослеживались влияния самых разных традиций — от каролингской и оттоновской до византийской. Одним из наиболее известных памятников стал Сен-Северский апокалипсис, созданный в Гасконе в середине XI века. В качестве образца мастер Стефан Гарсия, работавший над этим манускриптом, использовал более ранние испанские миниатюры к комментарию Беата, переняв их яркую красочность и особый фольклорный дух. Близость к каролингскому наследию демонстрирует Евангелие Амьенской библиотеки, в котором также чувствуются и отголоски островного стиля, характерного для искусства Британских островов. Живопись Англии этого периода сохранилась преимущественно в виде книжной миниатюры. Ярким примером данного вида искусства можно назвать псалтирь святого Альбана до 1123 года. Мощное орнаментальное начало свойственно здесь и оформлению буквиц инициалов, и обрамлению отдельных сюжетных сцен. При этом удлиненные пропорции вытянутых, почти бесплотных фигур персонажей. Мария Магдалина возвещает о воскресении Христа. Удивительным образом перекликаются со скульптурным оформлением некоторых французских церквей. Фигуры королевского портала в Шартрском соборе, скульптуры аббатства Сен-Пьер в Муассаке. Их сходство лишний раз убеждает нас в формировании к этому времени некоего общего для всех стран художественного языка. В Италии, помимо характерного для других частей Европы строительства крепостей и монастырских комплексов, успешно развивалась городская архитектура. Одним из главных центров итальянского города была рыночная площадь, на которой отдельно располагались три здания, несущих религиозную функцию — собор, башня-звонница, кампанила и баптистерий. Визуально они представляли собой целостный архитектурный ансамбль. Соборы имели традиционную форму базилики, Для баптистериев была характерна центрическая форма. Башни кампанилы могли быть как круглыми, так и квадратными в плане. Примечателен собор в Модене с его западным фасадом, имеющим масштабное круглое окно в верхней центральной части, добавленное в XIII веке, и выносной портик под ним. Колонны портика опираются на фигуры львов, созданные, судя по всему, еще античными мастерами. Все здание по периметру опоясывает характерная для ломбардской архитектуры арочная галерея. При возведении этого собора использовался не только камень, но и кирпич, красный оттенок которого доминирует в интерьере. Строительными работами поначалу руководил ломбардский мастер Ланфранко, а затем архитекторы из семьи Кампьоне. Известно и имя скульптора, декорировавшего собор, Виледжельмо. Как и в случае с мастером Жильбером, оформлявшим французскую церковь Сен-Лазар в Атёне, заслуги скульптора были увековечены в надписи на стене собора. Табличку с посвятительным текстом держат в руках пророки Енох и Илия. Виледжельмо создал серию рельефов на сюжеты, рассказывающие о сотворении Адама и Евы и их дальнейшей истории. Но среди его работ наиболее интересны те, где он отходит от традиционных религиозных образов. Так, на отдельных рельефах, украшающих внешние стены собора в Модене, можно видеть абсолютно античные по духу фигуры обнаженных крылатых гениев, опирающихся на горящие факелы. Присутствуют в оформлении собора и светские сцены с изображением рыцарей. Принято считать, что на архивольте северных дверей Порта делла Пескерия представлены самые ранние скульптурные изображения истории короля Артура, а в орнаментальной резьбе над дверным проемом — образы 12 месяцев, связанные с календарным сельскохозяйственным циклом. Эти скульптуры созданы, вероятно, кем-то из учеников Виледжельмо. Аллегорические изображения 12 месяцев года, соответствующие циклу сельскохозяйственных работ, представлены и в скульптурном оформлении центрального портала кафедрального собора в городе Парма. Схожие мотивы присутствуют также в рельефах, находящихся внутри пармского баптистерия. В верхней галерее, в пространствах между колонн, расставлены рельефы, предназначенные, вероятнее всего, для какого-то иного пространства, но перенесенные в интерьер баптистерия. В некоторых случаях под изображениями, представляющими собой уже практически трехмерные, отступающие от плоскости стены фигуры, в небольших прямоугольных нишах находятся скульптурные образы знаков зодиака, соответствующие каждому месяцу. В интерьере пармского баптистерия можно наблюдать оригинальное сочетание скульптуры и живописи в пространстве одной композиции. Покрытые росписью объемные скульптурные изображения, иллюстрирующие такие сюжеты, как «Бегство в Египет» или «Принесение во храм», размещены на живописном фоне в полукруглых люнетах. Строительство и оформление пармского баптистерия связано с именем выдающегося мастера, скульптора и архитектора Бенедетто Антелами, который руководил работами здесь с 1196 по 1216 год. Наиболее раннее скульптурное произведение Бенедетто Антелами — горельеф «Снятие с креста», подписанный и датированный 1178 годом и находящийся в кафедральном соборе Пармы. Когда-то этот рельеф украшал церковную кафедру, не сохранившуюся до нашего времени. Здесь проявилось виртуозное техническое мастерство скульптора и его невероятный дар в создании композиции, наполненной особым драматизмом. В традиционную иконографию этого сюжета Антелами вводит аллегорические изображения Луны и Солнца, символизирующие добро и зло. Если возвращаться к известным архитектурным сооружениям Италии эпохи Романики, то непременно стоит отметить соборный ансамбль в городе Пиза, состоящий из здания собора, кампанилы и баптистерия. Собор был заложен в 1063 году на лугу на окраине города. Под руководством мастера Бускетто началось строительство пятинефного храма. В 1153 году при архитекторе Диотисальви был заложен пизанский баптистерий, который, согласно замыслу, визуально должен был соответствовать находящемуся рядом собору с его монолитным основанием, окруженным так называемыми слепыми аркадами. Созвучной этим постройкам по духу должна была стать и знаменитая Пизанская башня, декорированная 6 ярусами арочных галерей. Ее начали строить в 1174 году мастера Вильгельм из Инсбрука и Бонанно. Еще в период строительства башня начала наклоняться в связи с неравномерной осадкой грунта. Чтобы угол наклона башни не увеличивался, ее последний ярус, возведенный в 1301 году, сместили в сторону, противоположную наклону. Еще одним прославленным сооружением, появившимся в эпоху романики, стал флорентийский баптистерий. Его восьмигранное здание возводилось с 1059 по 1150 год на основе уже существовавшей поздней античной постройки. Оно было перекрыто шатровой кровлей и увенчано башенкой-фонарем. Внешний декор баптистерия выполнен в так называемом инкрустационном стиле. Стены облицованы плитками разноцветного мрамора — белого, зеленого, розового, образующими четкий геометрический рисунок. Этот прием будет в целом характерен для средневековой архитектуры региона Тоскана. В эпоху романики с XI столетия начнется строительство и другого знаменитого собора Италии — базилики Сан-Марко в Венеции. Здесь слились воедино традиции Востока и Запада. Собор Святого Марка отчасти перенял свою форму от византийской церкви 12 апостолов в Константинополе. Он также имеет в плане греческий крест и увенчан 5 куполами. В XII веке собор начали облицовывать мрамором, а в интерьере были декорированы мозаиками центральные купола и своды. При последующих перестройках базилика с суровым романским фасадом превратится в церковь невиданной красоты и роскоши, как и задумывали когда-то ее создатели. Уникальные мозаичные ансамбли украшают и романские здания Сицилии. Расцвет этого вида искусства здесь приходится на XII столетие, когда завоеватели норманны объединяют земли Южной Италии и Сицилии, образовав Сицилийское королевство. Рожером II по обету был построен собор Преображения Господня в городе Чефалу 1135-1145 годы. Архитектуру этого здания можно охарактеризовать как романскую, однако арабский, нормандский и византийский стили также нашли в ней свое отражение. Так, например, декор внешних стен из переплетающихся арок с зигзагообразными очертаниями связан с восточным влиянием. Конху апсиды внутри собора украшает мозаика, созданная мастерами из Константинополя. Образ Христа Пантократора, под которым представлены фигуры Богоматери и Архангелов, а под ними — изображение 12 апостолов. По византийскому образцу в форме греческого креста с куполом была построена церковь Санта Мария дель Аммиральо в Палермо. Ее возвели на средства адмирала Сицилийского флота Георгия Антиохийского, но позднее она будет передана Бенедиктинскому монастырю, основанному Элоизой Марторана, благодаря чему получит свое краткое название — Марторана. В богатом мозаичном убранстве церкви присутствуют изображения Георгия Антиохийского и короля Рожера II, которому он служил. Адмирал представлен павшим ниц перед Богоматерью, держащей в руках развернутый свиток со словами обращения к своему божественному сыну, изображенному в верхнем правом углу композиции. На другой мозаике можно увидеть сцену коронования Рожера II Христом. Сицилийский король одет здесь подобно византийскому императору. А сама сцена коронования отсылает к византийским представлениям о том, что монарх является наместником Бога на земле. В капелле королевского или нормандского дворца в Палермо, получившей название Палатинской, византийские мозаики соседствуют с резным деревянным потолком центрального нефа, выполненным в классическом арабском стиле. Дважды появляется здесь образ Христа Пантократора — в куполе и в конхе апсиды. Мозаики центрального нефа посвящены сюжетам Ветхого Завета, а в боковых нефах рассказываются истории апостолов Петра и Павла. Мозаики нефов исполнены уже при наследниках Рожера II, Вильгельме I и Вильгельме II. Последний в 1170-е годы возводит храм Рождества Пресвятой Богородицы в городке Монреале. В экстерьере этого собора оригинальным образом соединяются элементы западной и восточной архитектуры, а интерьер поражает масштабами мозаичного убранства. На стенах здесь представлено 130 сцен из Ветхого и Нового Завета, а конху апсиды традиционно украшает образ Христа Пантократора. Среди мозаик можно увидеть и изображение самого Вильгельма II, преподносящего модель храма Богоматери. Довольно высокого технического уровня в эпоху романики достигло декоративно-прикладное искусство. Широкое распространение получила художественная эмаль, которую нередко использовали для декора церковной утвари, ларцов, чаш, реликвариев, подсвечников. Во второй половине XII века славу крупного художественного центра приобрел французский город Лимож, где создавались бронзовые изделия, украшенные выемчатой эмалью. Местные эмальеры выразительно использовали контраст цветного изображения, блестящей поверхности полированного и позолоченного металла. В этой технике создавались как предметы культа, реликварии, епископские посохи, кресты, так и предметы для светского обихода, подсвечники или чаши для омовения рук. В области прикладного искусства в эпоху романики широко применялась резьба по кости. Для этого использовалась не только дорогая слоновая кость, но и моржовая, или кость крупного рогатого скота — цевка. Резьбой по слоновой кости будут заниматься преимущественно мастера Южной Италии и Испании в силу близости к Африке как к основному месту ее добычи. Из кости, к примеру, нередко вырезали епископские посохи. Резные костяные пластины могли также украшать оклады книг или ларцы реликварии. По примеру, в Византии в Западной Европе появятся и складные иконы из кости, состоящие из двух — диптих, или трех и более створок — полиптих. Из цельного слоновьего бивня вырезали охотничьи рога олефанты. Из кости создавались также игральные фигуры для шахмат и шашки. В Британском музее в Лондоне хранится часть удивительного набора шахматных фигур, известного как «Шахматы с острова Льюис». Вероятнее всего, они были созданы норвежскими мастерами между 1150 и 1200 годами. Сохранилось 78 фигур, изображающих королей и королев, ферзи, епископов, слоны, рыцарей, кони, стражников, ладьи и пешки, выполненные в виде неантропоморфных фигур. Редчайшим образцом ткаческого искусства эпохи романики является гобелен из Нормандского собора в Байо, длина которого составляет 70 метров. Гобелен — не совсем верное название для этого произведения, В действительности он представляет собой вышивку шерстяными нитками по льняному полотну. Изображенные здесь сюжеты связаны с историей завоевания Англии норманнами в 1066 году.